Лидеры политических партий и деятели различных кругов многих стран мира горячо отозвались о немелькнущих заслугах великого Ким Чен Ира в партийном строительстве. Генсек Центрального комитета Рабочей партии Конго, генсек Центрального комитета Компартии Ливана, председатель Датского общества дружбы с Корейской Народно-демократической республикой и другие деятели мира в своих поздравительных телеграммах и письмах подчеркнули. Великий Ким Чен Ир, наследуя девиз президента Ким Ир Сена «Поклоняться народу как небу», укрепил и развил трудовую партию Кореи в партию-мать, покорно служащую интересам народа, в мощную направляющую силу. Ким Чен Ир – незаурядный политик. Он отстоял и прославил на весь мир корейский социализм. Его заслуги в партийном строительстве бессмертны наряду с историей Чучейской Кореи.